На лайнере все, оказывается, были уже в курсе, что я лечу с ними именно этим рейсом. Оттого и ажиотаж такой получился, когда я подал свои документы на регистрацию. «Ох, господин, прошу, никаких документов. На вас с этого рейса навсегда зарезервирована каюта. Вам нужно в будущем только предупредить хотя бы за декаду о желании попутешествовать с нами. Вот, пожалуйста, карта гостя, она бриллиантового аккаунта. Все включено. Все это значит все. Любой работник, и особенно работница, будет счастлива выполнить любую вашу просьбу». «Любую, это значит любую», — сотрудница компании, зовущая мне, улыбнулась. «Это что с ними?» — не поняв ситуации, спросил я Жору. «А чего удивляться? В прошлое твое путешествие именно в VIP-зоне произошла перестрелка. Ты единственный на компанию иска не подал. Единственный. И это оценили, поверь». И слухи этим о себе подтвердил, что, мол, законспирированный сотрудник СБ. В стане ареста вой начался уже давно, как только ты в столице появился. Как же, аристократ и вдруг в составе сил принуждения и политического контроля? Но пока роптание среди общества благородных тихо идет. Подтверждения их правоты нет, да и помыло-то... Какую должность министерство МВД занимает? Она ведь тоже леди. Поэтому и говорю. А эти благодарны тебе за то, что ты не стребовал с них денег. А мог. Ведь всю неустойку руководство компании сняло с работников и отдельно со своей же службы безопасности. Все понимают, что если бы не ты, то жертв было бы еще больше. Компания большая, богатая, и иски тоже скромными не назвать. Оттого тут все и танцуют при виде тебя. А девочки буквально из платьев и форменных костюмов выпрыгивают. Чувствую, тебя ждет незабываемое путешествие. Только глянь, какими зовущими улыбками тебя все встречают. Фу, и даже парни отметились. Вот так, под всеобщим вниманием, я и добрался до номера и вселился в него. И вот теперь сижу тихо в удобном кресле и внутренне отдыхаю, вспоминая все, что со мной произошло за последнее время. Помело, видно, прониклась моими предупреждениями и уже завтра начнет просматривать возможность экстренной покупки планетоида. На самой планете, столице, где запрещено любое производство, но заниматься сельским хозяйством не возбраняется, сестрица вложила все деньги, которые у нас были, в покупку земли. Мы с Жорой тоже считаем, что вложены деньги весьма удачно. Вот только когда они станут приносить доход, пока непонятно. А пока я вновь обратил внимание на огромную галопанель, транслирующую наше отбытие. Грандиозное зрелище дают сенсорные датчики на обшивке корабля. Красота словами не описать, жуть космоса, его очарование, невообразимые просторы, бесконечность, громадина, удаляющиеся станции и кажущаяся беззащитность голубой планеты. Завораживающее зрелище. Громада станции на фоне планеты кажется почти маленькой, а планета на фоне всего окружающего космоса и звезд и вовсе песчинкой. Но хватит лирики, пора и делами заниматься. А это для меня учеба. И вновь опускающаяся крышка капсулы, и снова «Здравствуйте, знания!» Вот только смогу ли я все усвоить и правильно применять, покажет только время». Путешествие проходило как-то скучно. Из своего номера я практически не выходил. Пару раз за все время посетил сауну и бассейн. Еду заказывал в номер. В последний вечер заставил себя посетить казино. Вот и все развлечение. Правда, официантки, живые и красивые, могли бы посчитать, что все было не так уж и скучно. Наверное, у них там конкурс, кто мне повезет заказанный обед или ужин. Завтракал я редко. Питался в медкапсуле в процессе обучения, из которой вылезал только перед обедом. Вот именно эти девочки мне и не давали опуститься до срабатывания пустого семя вручную. Пускай и не каждый день, но стабильно, хотя бы раз в два дня у меня был полноценный и весьма разнообразный секс. А однажды, после ужина, кстати, так и не тронутого, девушка провела у меня в постели всю ночь. Красота! Вот это я понимаю, сервис. Поползновения ко мне были. В бассейне две сестренки пристали, еле отбился. Ведь только от меня ушла очередная официантка, а тут эти две красотки. Но меня уже на подвиги было не поднять, и как результат из сауны я сбежал. А вот в казино от девчонок спрятаться мне не удалось. А народу прилично. Все каюты на ярусе заняты, народ устал от того и отрывается то в ресторане, то в казино. Не пустуют и сауны с бассейном. Наибольший аншлаг, конечно, в казино. Вот и понесла меня нелегкая в это место разврата, алчности и страстей. Видно, сразу прошла информация среди обслуги, мне все улыбались. А строгая девочка-распорядитель очень предупредительно по моей просьбе отвела меня к ближайшему свободному месту за столом для игры в рулетку. «Ваши ставки, господин, оплачиваются из фонда компании. Приятного отдыха. Не желаете ли что-нибудь выпить? Может, вам спутницу на время игры предложить? Многие из наших завсегдатаев любят в процессе игры чувствовать у себя на коленях приятное тело». Вот это да. Но чувствую, согласись я на ее предложение, то тут же бы и устроилась у меня на коленях сама. Я учтиво улыбнулся. «Нет, не надо». Потом улыбнулся ей персонально. «Пока не надо. А поиграть хочу, а такая красавица, как вы, будет только отвлекать». «Может, чуть позже». Ответная улыбка на лице девушки. «Похоже, я сегодня точно спать один. Не буду». «Как вам будет угодно. Вам я свой ник оставила. Как только что понадобится, просто щелкните по иконке, и я тут же подойду». Я согласно кивнул. «Вот и игра». «Ну, тебе везет, но ты не задал главный вопрос», — проворчал Жора. «И какой же?» — лениво ответил я, концентрируясь на предстоящих ставках. «А выигрыш как делить будете, если деньги не твои?» Я хмыкнул. «Известно как. Я играл мой и выигрыш, но прежде чем начинать считать деньги, их вначале выиграть надо. А это, я тебе скажу, не так уж просто». «Ладно, я тоже присоединяюсь. Наспор. Кто больше выиграет?» «Тот что?» «Песни поет». «Ну уж нет», — не согласился я. «Почему?» «Мне в номере тишины хочется, а не твоего вокала». «Не начать ли нам?» «Дели банк надвое». «Да, вот так. Поскольку у нас фишек...» «В каждой по 200 фишек, каждый из них по 10 кредитов». «Наглеть я не стал». «Тогда поехали». Вон и крупье шарик в полет послал. «Начинам. 1 на 0. И десяток на 32. Мое любимое число». Как удается Жоре выигрывать, не пойму. Но, как и ожидалось, мой номер не сыграл, а вот рядом с номером, заказанным Жорой, шарик и остановился. Пусть и четвертной выигрыш, но Жорик деньги все-таки хоть какие-то выиграл. А я... И постепенно, отвлекаясь от проблем и дум, я втягивался в прекрасный мир цифр, азарта и денег. Жаль только, что денег как таковых мы и спустя 2 часа игры поднять так и не смогли. Выигрыш Жоры составил 3000, мой 250, а проиграли почти червонец. Но деньги не мои. Получается, казино с моей помощью играет само с собой. Он как крупье улыбается. Но злорадства в его взгляде не видно. Да и его сменщики скорее мне удачи желают, чем наоборот. Я прикрыл глаза. Что-то я делаю не так. Но что? Подслушав мои мысли, а я их не прикрывал, и говорил практически вслух, встрял в мое самокопание Жора. Вот скажи, Дэн, а что ты чувствуешь, когда твои предсказания приходят к тебе? Я задумался. Да и не скажу вот так сразу. Такое ощущение возникает, словно что-то свербит в душе, я словно расплываюсь. По-другому ты не скажешь. Тогда чего мудришь? Лови такое состояние, прислушивайся к себе и пробуй. А я буду высчитывать процент попаданий. Так и поймем, сможешь ты свои способности использовать в таком легком способе зарабатывания денег. Я сижу перед крупье с закрытыми глазами. Шарик начал свой забег. «Пора», — предупреждает меня Жора. Я прислушался к себе. «Сотню на красное», — даю я команду крупье. И жду, не открывая глаза, боясь потерять пойманный настрой. «Есть! Это Жора!» 21 красное, ваша ставка сыграла, ваш выигрыш 100. Поздравляю!» Но глаза я не открывал, а все изображение мне идет от Жоры, которое он мне проецирует с датчиков, установленных в зале казино, на сетчатку глаз. Никто на меня внимания не обращает, пожалуй, кроме самого крупье и еще одного работника казино, который крутится в последнее время около нашего стола. Рядом игроки, нас всего трое за столом, кто-то посматривает на меня. Другой заказал бокал вина и цедит его через пластмассовую трубочку. Четвертая дама возраста неопределенного. Я уже обжегся с Милли. Ей, может быть, и реально 30, а может, и вовсе возраст за вторую сотню перевалил. Но красиво и немного надменно. А вот как раз она-то и обратила на меня внимание. «Вброс!» Опять Жора мне комментирует, но я и сам вижу. Сотню на 31 и 3 сотни на черное. Ставки у нас приняли, а я так и продолжаю сидеть с закрытыми глазами. А рядом все замолкло. Нет, никто так на нас и не обращает специально внимания, но вот мои соседи... Попал. Честное слово, попал, прорвался сквозь непонятную пелену в сознании голос Жоры. 31 черное. 31 черное. Голос крупье едва заметно дрогнул. Ставка господина сыграла. Ваш выигрыш составил 1100 кредитов. И вновь, словно ничего не случилось, продолжил. «Делайте ставки, господа», но дальше я не слушал, навалилась сильная усталость. «Выпить бы чего». Я нажал на иконку в интерфейсе, которую скинул мне строгий администратор зала. Секунд через 10 рядом раздался ее голос. «Что-нибудь изволите, сэр?» Я открыл глаза, повернул голову и встретился с улыбающейся девушкой. А ведь она и правда очень хороша собой. «Вина, пожалуйста, лучшего. И соседей моих за столом угостите на их выбор, за мой счет». «Будет исполнено». А я вновь откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «Что скажешь, Жора?» Молчание, потом типа печальный вдох. Научился уже копировать поведение людей, тренируется на будущее. «Как вариант, просто угадал, но не 2 же раза подряд. Хотя для более полного анализа стоит провести игру в качестве эксперимента и ставить ставки в течение, скажем, 3-4 часов. Издеваешься? Я и после 2 раз чувствую себя, словно пробежал кросс с полной выкладкой 20 км. Вскинулся я мысленно. Так отдыхай, кто тебя гонит? Лови состояние и открой глаза, а то на тебя уже соседи смотрят, а девушка или женщина так и вовсе очень заинтересованно. Не принято тут угощать, кого попало, так что осторожней». «Понял. Сколько мы пропустили?» 3 захода. Теперь можно спокойно через ставки ставить. Видишь, и крупье поменяли. Хорошо. Сейчас рискнем. Сколько мы там проиграли? Уже 7000. Раньше немного больше, долго было. Что же? Посмотрим. И началось. Вначале ставил маленькие ставки, но и срабатывала моя чуйка не всегда. В среднем на 3 удачных захода 1-2 неудачных. Но всегда серия из 3 раз срабатывала обязательно. Банк, потом 1-2 раза проигрыша и по новой. Организм отдыхал. Да и отдых я давал иногда просто, с полчаса сидел и наблюдал, как другие развлекаются. Наглеть я не стал. Поднимать деньги за счет ребят мне не хотелось, да и не нуждался я в них пока, если честно. Но, как вариант, в будущем, если приспичит найти себе деньги, мне понравился, а пока тренировался, делая минимальные ставки. Но все равно кучка фишек у меня росла и росла. И уже по прикидкам Жоры выигрыш наш составил 1080, не меньше. «Может, в карты попробуем?» — предложил хитрый Жорик. «С твоими возможностями помухляжу?» — уточнил я. «А что такого? Накажем некоторых толстосумов?» — не сдавался Жора. «Да, но мы не можем знать, как разложилась карта в колоде», — не соглашался я. «А какая разница? Мы будем знать начальный вариант карт у противника и конечный, а это большое преимущество. Давай! У меня даже ум зашкаливает. Вон на том столике разворачивается драма. Толстопуз, которому жаль денег на свое тело, выметает противников на раз. Уже крупье с ним долбится в одного, и скажу, что у крупье не очень хорошо получается. Если ты так хочешь...» — согласился я с дотошным Жорой. «Чего его лишать маленькой радости, а раз так...» И я снова нажал мысленно на иконку девушки-администратора. Мою просьбу удовлетворили сразу, но, ведя меня к стоящему невдалеке столику, девушка еле слышно прошептала: «Местный Катала живет от карт, и они его слушаются. Что мы только не делали и кого только не приглашали из экспертов. Но все в один голос говорят, что если он и врожденный псион, то его влияние на суть порядка вещей понять не получается. А раз так, то и предъявить нечего. Ни разу за столько лет он еще не проигрывал», — предупредила она меня. «Ну?» «Что, Жорик, противник нравится?» «Очень. Будет над чем поработать, а ты давай, настраивайся на игру. Правила просты». «Это была моя ошибка. Засиделись мы за столом вдвоем, если не считать крупье, до самого утра. А ведь сегодня прибываем. Только вечером», — довольно верещал Жора. Искину удалось вычислить схему этого афериста. Он явно считывал эмоции с лиц и ауры людей. Крайне редкое сочетание умения. Вот и все. Жорик взял мою мимику под контроль, и игра полетела. А если учесть, что все камеры зала были в нашем распоряжении, то ничего удивительного, что мы нагрели картежника на весьма кругленькую сумму, тут же переведенную нам на счет. Но вначале он нас сделал быстро и качественно, пока Искин разбирался с его умениями. 100 000 кредитов просто исчезли со счетов спонсирующей нас компании. Зато потом... Играл за меня Жорик. Я лишь скидывал карты, на которые он мне указывал. Просчитывал Искин варианты игры на раз и ни разу за всю игру после качественного анализа не проиграл ни одной раздачи. На последней сдаче ставка составила сумасшедшие деньги. 500 000 на раз. Мы ставили, по сути, пока не свои деньги, а те, которые успели выиграть за ночь. Причем почти всю долю суммы, скопившейся у нас на руках, составлял выигрыш у того же противника. Он сильно нервничал, но ставку поддержал. «Блефует», — радостно пролепетал Жорик. Я уже пил шестую или даже седьмую кружку взбадривающего пойла и все равно уже начинал клевать носом. «Ну, потерпи, Дэн. Всего еще один раз, самый последний». «То же самое я слышал еще 3 часа назад», — пробурчал я. «Ну, это точно. Это последний розыгрыш. Не станет он ожидать еще одну раздачу. Давай, нацепи на физиономию задумчивости немного беспокойства». «Вот так? Отлично. Вроде повелся. Теперь главное, чтобы ставку подтвердил, и на следующем круге мы вскрываемся. Отлично. Он рискует. Пошел на блеф. Работаем». Как любит шутить Кур, вскрытие все покажет. Вот именно так все и произошло. Вскрытие нам и показало, что Жорик очередной раз сделал шулера. Огромный выигрыш. «Поражен вашими умениями, юноша. Жаль, конечно, денег, но отыгрываться с вами я не буду. Уж больно рядом с вами мне не везет. Всего хорошего». И откланялся. «Жора?» — спросил я Искина о наших последующих действиях. «1,5 ляма для него и правда весьма круглая сумма. У него на основном счете, который мне удалось вскрыть, всего 100 000 кредитов осталось. Отыграться он просто не мог, а рисковать и становиться рабом он бы не посмел. Но с его умениями он восполнит свои потери весьма быстро, а нам с тобой эти деньги очень понадобятся. Сперва к твоим предсказаниям я относился весьма скептически, но после сегодняшней ночи...» «Поверил? Не просто поверил, а уверовал. И, видя, что я собираюсь нажать на иконку девушки, администратора произнес: «Тебе в капсулу». «Нет, когда я еще так отдохну? Я и так проучился эти дни в авральном режиме, а сейчас дай мне просто оттянуться». И нажал на иконку вызова администратора. Проснулся я сегодня аккурат перед обедом. Девушки, как и ожидалось, уже рядом со мной не было. Я сладко потянулся на огромной кровати. «Жорик, как наши дела?» «Прибываем. Со струны сошли еще вчера в полночь. Сейчас лайнер выполняет торможение. Двигатели работают на износ. Реверс. Но такую махину не остановить быстро. Еще 6 часов у тебя в запасе есть. Если хочешь, можешь поесть. Если нет, то можно в капсуле это время провести». «Связь появилась?» — поинтересовался я. «Да». «Что нового?» «С чего начать? Информации не просто много, а очень много. Сперва ту, где фигурирует наше имя, а в последующем то, что может нам осложнить жизнь или просто на нее повлиять». «Понял». «Итак, у нашего олигарха образовались огромные проблемы. Разгромлены офисы 6 его фирм. Во Фронтире 3 и 3 в разных государствах, где его клан работал по подставным документам. Столичную резиденцию ему удалось удержать. СБ империи на ушах. Нападение на одного из одиозных сторонников императора, и последний рвет и мечет. Группу захвата ушастых блокировали в одном из зданий в столице империи. Ведутся переговоры. Там такое завертелось. Как бы нам не спровоцировать войну и с ушастыми? Старшие расы однозначно выступят на стороне последних. Те же коротышки захотят восстановить свое реноме, пошатнувшееся в стычке с твоей родиной. И думаю, такую возможность они не упустят. К тому же к агрессорам могут присоединиться и остальные участники Содружества. Вот тебе и глобальный кризис. Что скажешь?» Я прислушался к себе. Ничего не говорило мне о большой боли и крови в этой стычке. «Выкрутятся. Не чувствую ничего необычного. На тормозах спустят. А может, и олигарха сдадут ушастым, или он сам выкрутится и откупится. Говоришь, все его имперские корпорации разгромлены?» — успокоил я Жору. «Ушастые даже дальше пошли. Не только компании пощипали, чьими сайтами и аккаунтами мы воспользовались, но и те, которые были связаны с олигархом или его женой. Последнюю, кстати, уже похитили. Как и твоего друга. Он как раз рванул куда-то во фронтир по делам и попал под раздачу. Перехватили его на ближайшей станции за один переход от столицы. Стычка с СБ империи и началась у ушастых после этого случая. Захват же производился на территории империи, причем в центральных ее районах. Вот и всполошились все. Чем это нам может грозить? Жорик задумался, взяв паузу. Что-то просчитывает. Сложно сказать и спрогнозировать. Наконец-то раздался голос из динамиков. Любая случайность все может решить, пока олигарх не поймет, из-за чего так озлобились на него ушастые, нам можно ни о чем не беспокоиться. А ушастые вряд ли снизойдут до объяснений. Им легче и вовсе его пристрелить где-нибудь или своих ликвидаторов-псионов на разборки пустить. Император, похоже, и боится именно такого развития событий. А так, больше, я думаю, бояться нам нечего, раз ты уверен, что эта заварушка ни к чему глобальному не приведет. Что еще веселого, уточнил я. Да все издания и телеканалы только и обсуждают тему возможной войны. Твоя сестра получила возможность взять кредит, неограниченный притом. Сделка по выкупу планетоида идет уже полным ходом. Под эту шумиху и пруху с деньгами выкуплены еще несколько районов плодородной почвы на планете. Притом вблизи населенных пунктов остались еще такие участки суши между мегаполисами. Сестра твоя с умом вкладывает деньги, причем заставляет в авральном режиме работать весь клан. Все боятся гонений, испуганные, с какой жестокостью и скоростью проведены разборки в клане. Я понимаю, что жестокость была показной, но все-таки... То есть мы вовремя сбежали, спросил я Искина. «Вне всякого сомнения, шанса остаться в стороне у тебя бы не было, а задачили бы. Что еще, как Милли?» «Информации нет. Но раз Памела так быстро получила неограниченный кредит, значит, с Милли она договориться смогла и обойти все острые углы в процессе обсуждения умудрилась. Умная девочка. А тебе постепенно забывают. Ты не маячишь ни у кого перед глазами, раздражителя внешнего не имеется». Оттого и шумиха, связанная с тобой, почти улеглась. Теперь бы главное в афере с нейросетью все срослось как надо. Ушастые рвут и мечут, курьеру удалось улизнуть, и уже посылка несется к нам. Никто не в состоянии ее вычислить, лишь бы события, связанные с олигархом, в горячую фазу не перешли. В таком случае не только военным кораблям достанется, но и всему грузовому транспорту, который сейчас производит доставку грузов, между государствами. Пока информации мало. Инструкторы твои убыли к пункту проведения лечения, и можешь о них забыть на долгих 4 года. Контракты у них действительные, и даже если с нами что-нибудь случится, то будут они работать уже на Памелу или клан. Вот такой расклад. С Тохой связался? В первую же очередь, как появилась сеть. «Дома без изменений. В загородный дом, который теперь полностью твой, проникновений не было, в мастерскую не лезли. Валиса отметился, как только мы в сети оказались, умоляет сразу направляться к нему. Как он кричит, спасать шамана. Динка, видно, его уже окончательно приворожила». «А сам шаман», — усмехнулся я. «Вставать не хотелось. Так бы и лежал до самого вечера, нежись на кровати». «Ты знаешь, у меня такое ощущение, что его просто забавляет эта ситуация. И Диной он просто пользуется нагло и цинично. Что-то мне мало верится в то, что его простая девчонка, пускай и со способностями хоть и мульт, так легко поставила под контроль, пускай и не полный. Смутно в это верится». Я кивнул сам себе, соглашаясь. О чем-то похожем думал и я. Ну, не складывается у меня в голове образ влюбленного по уши шамана. Уж кто-кто, а он точно не подкаблучник. Но все бывает. На связь сам старейшина не выходил? Выходил. И совсем недавно подтвердил Жора мои опасения. И даже письмо оставил. Научился пользоваться нетом. Молодец! «И что в нем?» — заинтересовался я. «Честно скажу, еще сам не смотрел, анализом ситуации в империи занимался». «И что надумал?» — уточнил я у Искина. «Думаю, что не стоило трогать олигарха. Он, конечно, конченная скотина, но... А как же его матримониальные планы в отношении меня? Сам понимаешь, отказывать таким людям крайне опасно». «Это единственное, что сглаживает весь негатив», — согласился со мной Искин. «Или хоть немного его уравнивает. Еще непонятно, к чему вообще приведут все эти разборки. Но будем надеяться на лучшее, тем более прямых улик против нас ни у кого нет. Это олигарху и всему его клану теперь объясняться приходится со старшей расой. Я к причалу вызвал наш броневичок. Есть у него возможность нас встретить на станции. Тебе будет приятно сесть за управление. Кто его знает, может, ты и правда сразу рванешь на свалку». «Что в письме шамана?» — напомнил я Жоре. «Смотрю. И?» «Зачитываю. Выводы делай сам. Итак, Дэн, ждем тебя уже 3 дня. Ты ведь обещал быть именно в это время. Как мне объяснили, ты, наверное, еще в гипере, и потому связи нет. Я все насчет нейросети. Нейроком понравился, его продавать или отдавать я тоже не собираюсь. Но получить еще и сильную игрушку я тоже очень хочу. По приезде нигде не задерживайся и сразу езжай ко мне. Сегодня у меня появились видения. Что-то страшное грозит. Перестал спокойно спать и чувствую, что я не успеваю. Как, впрочем, и ты. Будь осторожен. У мультов тоже что-то происходит. Их лихорадит. Все покупают оружие и долгосрочные продукты. Нервозность чувствуется по всей свалке, во всяком случае в ее населенных районах. Потому и говорю, поторопись. Мульты ни с того ни с сего нервничать не будут, и при этом они все чаще выходят на контакт с торговцами, в частности, с твоим хорошим знакомым. Я очень хочу быстрее приобщиться к знаниям, которые дает боевая база, которую ты обещал мне отдать за мою помощь. Помни, с каждым пройденным днем мы становимся слабее. Спеши, Норрис. Я так молча и лежал, пораженный. Значит, не только меня что-то мучает. Наконец-то я собрался с мыслями и задал вопрос Искину. Выходит так... Но меня больше всего волнует это выражение «С каждым пройденным днем мы становимся слабее». И это меня по-настоящему беспокоит. Знания, которые дает древняя база, неоднозначны. Я вот чего опасаюсь. А не внесем ли мы в мир какое-то страшное, давно позабытое умение? Как думаешь? Жорик... Помолчав немного, ответил довольно честно и искренне. «Если и правда серьезно загудит, то чтобы спастись самому и спастись дорогих тебе людей, тебя ничто не остановит от применения самого страшного оружия. Лично это мое мнение». Я согласно кивнул. «Тогда ты прав. Не будем терять время. Закажи обед и готовь капсулу. Идем набираться знаний. Теперь бы только где найти столько времени, чтобы это все усвоить. Теперь оказывается, что именно время — самый дорогой и востребованный товар у нас с тобой, Дэн. Только его уже нигде в запас не прикупишь, так как это жуткий дефицит», — грустно ответил мне Искин. Особых планов, куда мне податься в первую очередь, у меня не было. И Джерета надо бы увидеть. Есть у меня задумка, где сделать нору для пережидания опасного периода в жизни планеты, если не всего мира. Старика обязательно проведать надо и подарки ребятам раздать. Много денег потратить пришлось на них, благо Жорик вовремя надоумил. Валиса с шаманом тоже требуют к себе повышенного внимания. И в лицей при интернате заглянуть надо. И начать обучение. А про академию я уже и не говорю. Но туда можно не спешить особо, стариков там уже нет, а набор в группы обучения на пилотов малых кораблей будет производиться только на следующей декаде. Мастерскую надо посетить в обязательном порядке, а уж про загородный дом и Тоху, там находящегося, я и вовсе молчу. Хоть разорвись, везде я нужен, везде меня требуют, везде меня ждут. Вот это жизнь, я понимаю. Но и проблем теперь может быть намного больше. Сами посудите. Выскочка-аристократ из грязи. Миллиардер, у которого в скором времени и кредита на обед не будет. Радует только одно. Аристократов на планете раз и обчелся. Но и такую проблему, как обиженные, скидывать со счетов не стоит. Ведь не зря Джеред мне такого монстра подогнал, значит, по агентурным данным меня продолжают разрабатывать. И коль до Милли добраться у них руки коротковаты, то меня грохнуть можно запросто. И защищать я буду себя только в одиночку. Даже Джеред сказал, что его возможности не безграничны, а местные враги Милли и сестры стали автоматически и моими. Хорошая перспектива, ничего не скажешь. Теперь, чтобы такого придумать насчет убежища. Много мыслей по этому поводу бродит в моей голове, и не только у меня. Хотя у Жоры пока своей головы нет, и он пользуется моей, но это не мешает ему всегда иметь собственное мнение и яростно его отстаивать. Вот как сейчас, например. До стыковки нашего корабля со станцией еще пара часов. А этот мне не дает спокойно любоваться красотами планеты, станции и космоса вообще. Я устал за последний час его слушать. Дернуло же меня поинтересоваться его мнением в вопросе оборудования нашей нычки. «И Тоху спрячешь, и он всегда у тебя под рукой будет», — гремел его голос в динамиках. «Я тут в нете накопал, смотри, сколько возможностей. Инженерные части у нас на планете есть, военные асы в этом вопросе, они такие разработки делают». «Чем ты с ними расплачиваться будешь?» — лениво отбивался я от него. «В долг сработают. Вояки не избалованы деньгами, и Джеред это ясно дал понять. По своим прошлым долгам ты полностью рассчитался, причем в кратчайшие сроки, и они могут на тебя поработать совершенно официально, тем более если учесть, какие у тебя теперь документы на руках имеются. Светить, конечно, ими надо будет только в самом крайнем случае». Но это отличный аргумент, если кто-то попытается наехать, что на тебя, что на твоих строителей. Да нет у меня никаких строителей. И вряд ли будут. И я, желая отстраниться от рассуждений Жоры, нажал на иконку администратора казино. Понравилась мне девчонка. Хороша. И фигурка у нее на загляденье. «Ты что творишь?» «До выхода всего полтора часа!» — вскричал Жорик. «Если ты не в курсе, то чем я сейчас собираюсь заняться, если дама, конечно, не сильно занята, можно успеть и за 15 минут. А у нас имеется и вовсе уйма времени!» Девушка для меня выкроила время, и прощание с дружелюбным и ставшим почти родным экипажем лайнера вышло весьма запоминающимся. Девушка отдавалась со страстью и большим желанием, а я просто наслаждался минутой близости и немного грустил о такой жизни. Любви хотелось, с одной стороны, но и понимал нутром, что для меня серьезные отношения пока непозволительная роскошь. Неизвестно, как отразится на судьбе далекой империи моя неожиданная женитьба и рождение детей. Вот и все. Эпопея под названием «Отпуск» осталась в прошлом. А теперь меня ждет учеба, работа и борьба за жизнь. Шаман, я чувствую, теперь с меня не слезет. И я вообще подумываю его к себе в загородный дом перевести. И удобнее будет, и мы чаще видеться будем. А Валиса... Да все будут знать, что старейшина остался с черными. И этого для обитателей свалки будет достаточно. Станем наведываться почаще. А там... Да и операцию по установке нейросети провести надо, и изучение базы под разгоном проводить лучше. Устрою в ангаре для хранения ботов отдельный вход сразу в спасбот Тохи. Снимать медкапсулу, являющуюся к тому же и ложем для пилота корабля, глупо и недальновидно. Все свое ношу с собой, и этот принцип должен быть незыблемым. А мысль, кстати, очень здравая. Все-таки сколько уже старейшина на планете живет? Он, наверное, и сам не помнит, когда сюда попал. А ведь жизни-то он и не видел. Уговорю его, может, и учиться пойдет со мной, например, на техника корабля. Что ему на этой свалке всю жизнь теперь прятаться? А документы? Да есть у меня один вариант. К старику можно подойти, а можно и напрямую сработать, тем более снежка и другой дури у меня скопилось изрядно. Если все-таки моя нейросеть попадет в наши руки, то автоматически запас артефактов станет свободным, и их можно будет продать. А это пусть и не корп, но что-то около того. Главное, покупателей солидных найти, а теперь у меня такие возможности есть. И что-то теплится у меня внутри насчет шамана. Его надо вырывать из схватки хлап-свалки, показать жизнь с другой стороны, и если удастся, то и привязать к себе. Такой помощник, наверное, мне бы точно не помешал, а то Жора меня уже замучил насчет собственной команды. А вот стариков я уже подобрал. Отличный ресурс, но ждать-то сколько надо. Теперь бы боевиков парочку найти в качестве охраны. В голову приходят только имена абордажников, с которыми я столкнулся и подружился на лайнере, когда в отпуск летел. Неплохие парни, и боевые, а главное, государством обижены. За такой подвиг всего ничего денег подкинули. Как они сказали мне, четверть из всего десанта выжили. А начальникам им дать... От воспоминаний аж мурашки по коже забег начали делать. Ирен. Зацепила она меня. Сколько после нее женщин за эти декады у меня в постели побывало, а вот ее-то как раз я забыть и не могу, потому что с ней не только секс было, состояние вроде любви, наверное, да и пси-энергию с ней качать одно удовольствие было. А вот насчет пси-энергии надо со старейшиной поговорить. Если он о таком способе не знает, то приобщить его к сладкому. Только вот где взять даму с особенностями? Кстати, может, Динка его этим и приворожила? Ведь она мульт и точно может быть непростой мадамой. Все может быть. Но сейчас не это главное. Он уже и переходной трап подали. Я вновь один в своем шикарном номере. Дама, чмокнув меня благодарно и получив такой же чмок в ответ, умчалась исполнять свои обязанности. А я опять погрузился в раздумья. Куда в первую очередь бежать? По логике, конечно, в первую очередь надо бы посетить свалку, встретиться со стариком, Валисой, шаманом и ребятами, попытаться разрулить конфликт вождя с мелкой, забрав с собой старейшину, раздать подарки ребятам и сделать большой заказ старику. Только надо бы подумать, чем рассчитываться. А потом домой. Это, я думаю, самым правильным и оптимальным вариантом будет. В загородном доме уложить старейшину в медкапсулу, пускай здоровье поправит. А пока он там отлеживаться будет, пригласить Джарета на пару капель крепенького. Запас там у меня есть. Я думаю, это самый лучший вариант. И Жорик, молодец, продумал ситуацию в тонкостях и вызвал нашего монстр-броневика на станцию. Сейчас распрощаюсь с экипажем и вперед на подвижном полутакси-полудроиде, развозящего пассажиров по станции, доберусь к арендованному Жорой доку. Кстати, о доке. Жорик, а во сколько нам обошлась аренда этого ангара, поинтересовался я. К «Чему вопрос?» — научился Искин стрелки переводить. «Вопросом на вопрос», — отвечает. «Есть мысль. Ну?» «Бесплатно». «Как?» «Бесплатно», — опешил я. «Мы не узловая станция, а периферия. Думали тут вояки держать ремонтные подразделения. И большой флот. Флот держит, чтобы границы блюсти на замке, но стычек ни с пиратами, ни с соседями нет. И как результат, ремонтировать нечего. На регламентные работы корабли забирают в центральные миры. Что за регламентные работы, в последнее время, я думаю, тебе объяснять не надо. А базу для ремонтных подразделений отстроили, будь здоров. Предложили ее в аренду гражданским, но проблема та же. Мы периферия и никому, по большому счету, не нужны. Сейчас раскручивается одна шахтерская компания. Где-то рядом месторождение на астероидах нашли. Но опять же, вопрос доставки встает, руда и композит становятся слишком дорогими, а заводов на планете по глубокой переработке руды нет. И строить их тут не собираются. Выход один – закупка компаниями тихоходных, но очень мощных транспортов для перевозки добытой руды в центральные миры. Пока тут спокойно, может и пойдет выручка. Такие транспорты просто монстры, и берут они руды тысяч по 500 тонн. Представляешь, какой объем? Но чтобы получить максимальную выгоду, лучше вести на продажу композит, а не руду. Вот сейчас и строят на одном из близлежащих планетоидов перерабатывающую базу. Если она заработает, то и шахтеры сюда подтянутся, а вот тогда эти доки начнут быть востребованными. А пока... Жорик сделал многозначительную паузу. Вообще, предложение в сети есть следующего содержания. Предлагают на неограниченный срок аренду за оплату электроэнергии и обычного налога за производственную площадь. Это такая малость. Это почти за даром, но и даже с такими условиями больше половины доков разного объема и вместительности пустуют. И хозяева, то есть вояки, терпят охрененные убытки. Отключить безопасность и жизнеобеспечение они не могут по закону, и поэтому им приходится платить за все самим. Вот так. Я же оплатил всего сутки стоянки в комфортных условиях, а это просто смешные деньги. А завод? А свалка? Причины те же. Куда переработанную продукцию девать? Тот же металл. Те же пригодные агрегаты. Ну, с агрегатами попроще. Тут хоть какое-то движение идет. А так все ждут, когда начнут ходить монстры перевозок. Вот тогда, может быть, и станут рентабельными разборочные цеха. А как же тогда свалка? Она ведь пополняется постоянно. Реально не понимал я. А корабли сюда в последний путь своим ходом идут. Снимут все, что более-менее живое в этих же доках на станции, и вперед. Спуск на свалку. Завод, на котором многие со свалки работают, тоже на ладан дышит. Оттого и стараются хозяева экономить на работниках и их зарплатах. Сам посуди, ведь выходцы со свалки, кто с дуру стал работать на владельцев заводов, живет еле выживая. На нормальную жизнь им денег не хватает, а руководству предприятия все равно. Всегда целая толпа за забором завода своего шанса устроиться на работу ждет, причем практически на любые условия, готовы вплоть просто за еду работать. Вот так. А к чему интересуешься-то? Я задумался. Шанс прекрасный. Но что же дальше будет? Я прислушался к себе, задавая вопрос. Выживет ли станция? Молчание. Негатива никакого не ощущаю. Значит, шанс у меня есть? Значит так, даю команду я Искину. Нам все равно понадобится практика, чтобы лучше усвоить знания техника малых кораблей. Так? «Однозначно», — ответил Искин, начиная понимать, чего же я от него хочу. «Тогда присмотри в предложениях док. Средний, чтобы не только истребители и боты можно было принимать в ремонт, но и на будущее малые и средние корабли. Пока деньги есть, оплати сразу на тройку лет вперед. Причем на этих же условиях, про которые ты мне говорил, без права пересмотра условий в этот период с обеих сторон. И в качестве бонуса, если такой будет, потребуй разрешение пройтись по военным складам на предмет покупки запчастей и дроидов ремонтных комплексов. «Так может сразу ремонтный комплекс купить, пока деньги есть?» — спросил он. «Они тут априори все старые, даже та пара, что у нас в мастерской спряталась, и то лучше местных, уверен в этом. Вояк тут отстойник, и ничего стоящего они нам предложить не смогут, если только не по знакомству и не через блат. Согласен с этим?» «Ну, может быть», — неопределенно ответил мне Искин. «К тому же разговор идет о бонусе, а не о покупке. А вот покупать мы будем потом, если мне дастся эта профессия и будет хоть какой-то сдвиг в сторону ее освоения. Зачем покупать дорогое оборудование, если я им не смогу управлять?» «Я смогу», — сказал Жора. «Для тебя? А у нас есть Джерард для выхода на действительно стоящий товар, и также старик, у которого и контрафакт прикупить спокойно можно». «Где деньги, Зин?» Искин даже голос и тон Кура скопировал. Вот же в точку вставил любимый прикол моего инструктора. На этой земле они все точно на голову стукнуты, и ни одного действия сделать нельзя, чтобы пословица или афоризм его не окрестить или не высмеять. Я в шоке. А вот с деньгами пока напряг. Но, как ты и говорил, будем жить в долг. Мы себя неплохо показали, а значит, есть шанс, что нам с тобой пойдут навстречу. Тем более ни для кого не секрет, что потенциал у нас на несколько корпов. Если не мы с тобой, то уж сестренка точно с кредиторами расплатится из моей доли доходов от предприятий. Считаю, что у нас с тобой очень большой шанс получить все, чего мы с тобой захотим. Главное — определиться, чего мы хотим. А для этого мы воспользуемся вызванным тобой броневиком. Наш путь лежит на свалку. Там у нас встречи на сегодня, и их запланировать надо». «Дать знать о тебе?» — уточнил Жора. «Да, скинь сообщение, но на связь пока меня не выводи. Успеем сегодня еще наговориться. Первая цель — это гостиница старика. Он сам и его шайка-лейка. Приготовь подарки». «Молодец, кстати. Спасибо, что напомнил, да и позаботился о ребятах. Правда, боюсь, Вэлс не поймет таких трат». «Да какие траты? Обычный набор нейросетей для боевого отряда. Ребятам еще не скоро устанавливать их, но уже многие нацелились, кем станут во взрослой жизни. А у нас прикуплены универсалы. Дорогие, правда, заразы, но эта дороговизна для столицы не идет ни в какое сравнение с ценами на нашей планете. Любая из этих нейросетей тут пойдет в разы дороже. А у нас они все чистые, с документами и со страховкой. Можешь представить, за сколько их тут перепродать можно?» «Так, в случае чего и сделают ребята, если захотят что-нибудь другое поставить. А универсал позволяет всем понемногу быть в весьма высоких уровнях. Новейшая разработка. И летуном, и техником, и абордажником, и даже поваром. И это я еще не все их достоинства озвучил. Ну и по комбезу Памела по моей просьбе ребятам подогнала. А для старика старинный пороховой пистолет имеется. У одного из казненных членов клана в коллекции взяла. Сказала, что имеет на это полное право. Да и наследников в клане почему-то не осталось. Все того... этого... Я ж головой покачал. Ох уж эта сестра! Каленым железом по всему клану прошлась, и ни жалости, ни сострадания к поверженным у нее я не ощутил. Жесткое время, жесткие нравы. И ведь, как она выразилась, она еще по-божески со всеми обошлась. А что, интересно, в ее мыслях значит «плохо»? Однако... «Все. Вот и стыковка. Пора на выход. Миха контролирует наш багаж. Я же важно вышагиваю впереди. У вип-салона выход на волю тоже отдельный. Вот и провожающие, дежурные слова при прощании. Вот только взгляды с искренней радостью, а у кого и любовью в них. Всем улыбаюсь, а пару девчонок и вовсе приобнял и расцеловал в щечки. Вот и окончилась эпопея. И начинается очередной забег. Эх, успеть бы только! Как и планировали, быстро добрались на местном транспорте до нужного дока. Станция огромна. Невообразимо огромна. А бокс после увиденного, честно сказать, восторга не вызвал. Большеват для моего транспорта, это да. Но если затащить сюда тот же фрегат, то и места особо не останется. Ого! Вот и мой красавец! Как же я по нему соскучился. Теперь точно он полностью мой. За него все выплачено, и вооружение, и боеприпасы на него установлены, и даже кое-какие запасы имеются в наличии. Но, по большому счету, я боевыми возможностями пока так и не пользовался. У нас с тобой часа два пребывания в космосе. Картриджи вставлены, а потому время терять не будем. Заявку на аренду бокса я уже послал. Ответа пока нет. Может, это и к лучшему. Это же вотчина вояк, а значит, можно через друзей Джерета и сюда залезть. Пробуем потом, а пока вперед. Нас ждут великие дела. Ох уж мне это предполетное. Куча дежурных фраз и вопросов с ответами, и ведь место пилота никак не покинуть, хотя и ведет все переговоры с диспетчером Жора. Но вот створки ворот отходят в сторону. Энергетический щит удерживает воздух, чтобы он огромным шаром не выпорхнул в открытый космос, тут же превратившись в столь же огромную глыбу застывшего льда. Вот и захваты страховки, вытянув нас из дока, разжались. Теперь можно и тяги двигателю прибавить, и... Ах! Опять это прекрасное чувство восторга! От обладания таким сильным другом, что с невероятной скоростью разгоняется в сторону планеты. «Осторожней, оглашенный!» — крик Жоры в динамиках. «Не выдержат щиты и гравитаторы такой скорости падения. Начинай тормозить, иначе надо будет выходить на боевой разворот и опять заходить на посадку, гася скорость на виражах. Оно тебе надо? Покуражишься потом на том же тренажере в Академии, а пока нас ждут». Отзвонились все. Все намереваются у старика собраться, чтобы тебе по свалке не бегать. Валиса с шаманом. Старик. И наверняка и Динка появится. Хотя, может, и к лучшему. Ребята тоже тебя с нетерпением ждут. У дочки Велса бурный роман развивается с главой местных охламонов. Все тебя ждут с нетерпением. И, кстати, ребята вслед за тобой учиться пошли. Ну, ты в курсе. Так что пересекаться в лицее будете часто. «Доли вроде на пилот хотела», — уточнил я. «Собирается, но попозже. Старик довольный так и сказал, что ты на его дочь очень хорошо влияешь, да и на ребят тоже. Что их ждало на свалке? Девчонки, если бы не вышли замуж, окончили бы свои дни, работая в борделе, а пацаны гибли бы где-нибудь в глубинах свалки в надежде заработать кредиты для посещения этих самых борделей. Теперь у них появился шанс, на свалке вообще мир устаканился». Мульты чем-то встревожены, оттого и идут на общение проще. Торгуют, закупаются оружием и продовольствием. Пока проплату старик не делал, но я-то в курсе, какой процент нам положен, и знаю, сколько уже ваша компания успела заработать. Так что я бы тебе предложил не брать деньгами у старика, а потратить их на заказ у него боеприпасов и комплектующих. Комплектующих, не понял я. Твоя аптечка. Стоимость на реактивы для нее очень кусается. Но я смотрел же в столице на официальных сайтах коротышек. Не знаю, где берет товар старик, но у него дешевле получается даже с доставкой. Вот так. Я же тебе говорю, с его связями не продолжай. Пока дочка не определится, я с ним на эту тему даже и говорить не хочу. А потому... Вход в плотные слои атмосферы планеты. Нагрев оболочки корабля сильнейший, но системы справляются. Хотя я и немного превысил рекомендуемую скорость снижения, но не критично, и оттого и Жора молчит и не комментирует мои действия. «Джеред на связь вышел. «Говорить будешь?» — раздался в динамиках голос Жоры. Я скривился, но не хотелось сейчас разговоры разводить, хотя как раз с Джеретом это сделать и следовало бы. «Давай!» И через мгновение по салону разнеслись радостные крики капитана. «Ну, наконец-то! Наша пропажа и самый известный выходец свалки решил вернуться в родные пенаты. Ты сейчас где? По лифту на поверхность спускаешься?» — уточнил капитан. «Нет, Джеред, я пока решил по неотложным делам прошвырнуться, но к ночи обязательно буду на месте. Может, забьем на сегодня стрелку?» — предложил я. «Только если ближе к полуночи», — смутился коп. «У меня тут одно мероприятие намечается, которое я, ну, никак пропустить не могу, а так я до самого утра буду совершенно свободен. У меня вообще завтра выходной, но и дела домашние имеются». «Отлично. Устраивает. У меня вроде тоже ночь не занята, а завтра дела есть. Часок в медкапсуле просижу и вперед». «Ну, у богатых свои причуды. Но ты прав в одном. Восстанавливаться надо в обязательном порядке. Но и про простой сон забывать не стоит. Тогда до вечера, вернее, до полуночи». «Баб, брать с собой?» — задал капитан провокационный вопрос. Вот только на него я так и не повелся. «Нет, у нас будет чисто мужская компания. И разговор тоже. На мужские темы. Есть предложений парочка, а на них и заработать можно», — кинул я пробную закидушку. «Проглотит или нет?» «Просто отлично!» — тут же откликнулся на предложение Джеред. «Ты приносишь не только удачу, но и деньги. Вояки мои вовсе тебя уже в качестве талисмана воспринимать начинают, тем более ты уже и офицер, а это о многом говорит». «Буду!» Отключился, а я уже и подводил к концу нашего разговора наш транспорт к конечной точке путешествия. Родная свалка. А вот и огни Сити появились. Даже с высоты гостиницу без аппаратуры через иллюминатор рассмотрел. «Ждут. И видят тебя даже», — Искин комментирует увиденное. «На площадке за гостиницей народ собрался». Жорик перевел трансляцию с датчиков охраны гостиницы нам на монитор. «Смотри, какая толпа! Тут половина черных собралось. Пол клана, не меньше». И Валиса с шаманом, и старик с ребятами и дочерью. И точно, ты был прав. Вон и довольная физиономия Динки виднеется. «Готовься!» «К чему?» — не понял я. «К объятиям и поцелуям, как бы не разорвали тебя на части от избытка чувств», — усмехнулся Жора. Я представил себе такое и счастливо рассмеялся.